Предсказание. Эпилог. Годом раньше. Через несколько месяцев после смерти Бека я вбила себе в голову, что надо непременно сходить к ясновидящей. Когда моей маме было 17 лет, ей предсказали будущее, и это пророчество стало для нее компасом, предрекая самые важные события в ее жизни. Я тогда была убеждена, что ясновидящая даст мне ориентир, в котором я так нуждалась после смерти Бека, после того, как я сбилась с предначертанного мне пути. Порывшись в интернете, я отыскала некую ясновидящую из Арлингтона. Звали ее Жасмин. И по фото на сайте она казалась вполне безобидной. Я записалась на прием в начале марта. День выдался холодный, поездка заняла целую вечность, и когда я стояла у витрины с надписью «Гадание Жасмин», а ледяной ветер кусал мне щеки, я вся была как туго натянутая струна. Я толкнула дверь, и зазвенели колокольчики. Войдя в маленькую приемную, я спросила себя, неужели мама тоже так нервничала, когда много лет назад входила в шатер гадалки? Дверь кабинета распахнулась, и на пороге возникла сама ясновидящая. В кино такие всегда носят просторное одеяние, множество браслетов, причудливо заплетенные косы, но Жасмин словно собиралась в соседний овощной магазин, брюки-хаки, свитер крупной вязки и коричневые ботинки. На лице немного косметики, каштановые волосы распущены. Она оглядела меня с ног до головы и только потом улыбнулась. «Лия Грэм?» Я кивнула и выпалила. «Вы совсем не похожи на ясновидящую». Ее улыбка стала озадаченной. «А ты совсем не похожа на того, кому нужно предсказание». «Это просто наблюдение или профессиональный вывод?» Жасмин подняла бровь. «Ты не хочешь войти в мой кабинет?» Я проследовала за ней в кабинет, который мало чем отличался от кабинета моего психотерапевта по работе с горем. Стол, диван, битком набитый книжный стеллаж, вьющиеся растения. Никаких карт звездного неба, ракушек или костей. Ни благовоний, ни карт Таро. Жасмин указала на диван. Я села. Она вольготно устроилась на стуле напротив и сказала. «Итак, Лия, что бы ты хотела узнать?» Я замешкалась, потом с запинкой ответила. «Думаю, я просто... Мне нужно знать, что делать. Ну, понимаете, с моей жизнью». Ясновидящая долго смотрела на меня, не произнося ни слова. Я заранее подозревала, что мне будет не по себе, но никак не ожидала такого ощущения уязвимости. Я сидела, будто голая, а она рылась в моих заветных тайнах. Однако взгляд я не отвела. Сохранять эту уязвимость почему-то было важно. Наконец Жасмин деловито сказала. «Ты перенесла утрату». «Это так очевидно?» Она скупо улыбнулась. «Ты запуталась, сбилась с дороги, но это не навсегда». «Обещаете?» — натужная попытка пошутить с моей стороны. Жасмин сухо сказала. «Утрата свежа». 99 дней назад. Он был для тебя очень важен. Ваши жизни были переплетены. Глаза у меня защипало. Потом заволокло пеленой. Я тоненьким голосом сказала. «Я до сих пор так чувствую». «Его смерть стала для тебя неожиданностью». «Да». «А теперь твоя душа тоскует по зеркальному отражению». «А задушевная подруга, про которую я тебе сказала, твое отражение, она родит суженого для твоей дочки». Ледяная дрожь пробрала меня до мозга костей. Я стиснула руки и постаралась не заплакать. Однако мое горе было похоже слишком очевидно, потому что тон Жасмин наконец смягчился. «Я тебе очень сочувствую». Я кивнула. Заговорить боялась, а то разревусь еще. «По моим ощущениям, тебе нужны конкретные советы», продолжала ясновидящая. «Ты спросила, как распорядиться своей жизнью, и... я не знаю. Тебе предстоит не раз принимать решения, тем более непростые, потому что ты удивительно остро сознаешь хрупкость существования. Иногда ты будешь принимать неверные решения, иногда совершенно верные, но результат будет не таким, как ты ожидала. Несмотря на это, выбор остается за тобой. Я поёрзала на диване. Во мне медленно вскипала досада. Но я думала, вы предскажете мне будущее. Я думала, вы мне поможете. Мысленно вскричала я в отчаянии. Жасмин наклонилась ко мне, опершись локтями на колени. Я указываю путь, но не веду за руку. Все, что могу тебе сказать, сердце твое исцелится. Однажды ты перестанешь считать дни с его кончины. Однажды ты засмеешься, не спрашивая себя, можно ли тебе радоваться. Однажды ты подумаешь о нем, и если раньше от этих мыслей не могла дышать и жить, то теперь воспоминания будут согревать тебя своим теплом. Я замотала головой. Все это было сейчас невозможно представить. «Однажды», — пообещала она искренне, — «ты полюбишь снова. Ты будешь дорожить этой любовью, потому что уже знаешь, как непостоянна вечность». Она встала. Я тоже неохотно поднялась. Вышла за ясновидящей в приемную, раздраженная тем, что зря потратила время и не получила предсказания. Я хотела узнать судьбу, хотела магию, хотела надежду. В приемной Жасмин вдруг крепко обняла меня. Я смутилась так же, как от долгого пристального взгляда, которым она встретила меня в кабинете. Но в ее объятиях мое тело начало ощущать то, что силился и никак не мог осознать мозг. Какой-то сдвиг, электрический ток между мной и ею. Я похолодела, по коже пошли мурашки, волоски на затылке зашевелились. Не выпуская меня, ясновидящая заговорила мне на ухо, негромко, но настойчиво. «Он появится, когда ты меньше всего будешь этого ожидать. Высокий, черноволосый, с длинными руками и ногами, со шрамами на коже и на душе, с носом, кривым, как лесная тропинка. Тебе он сможет довериться, а в твоей душе снова проснется вера. Он обнимет тебя, как сейчас обнимаю я. И если позволишь ему, в нем ты найдешь еще одну родственную душу». Когда ясновидящая выпустила меня, взгляд у нее был отстраненный, а губы плотно сжаты. Распахнув дверь, она жестом выпроводила меня на холод. И в моем сердце, где так долго царила тишина и мрак, что-то дрогнуло и потом ярко вспыхнуло. Надежда на новое будущее, которое было мне обещано.